Восторженность, эмоциональность и всякие неумеренно проявляемые чувства, какими бы хорошими они ни казались, нарушают равновесие и в случае неискоренимости делают невозможным для ученика стать адептом. И в радости, и в горе нельзя переходить известной границы в отношении эмоциональных переживаний. Идеалом остается равновесие, не нарушаемое ничем, и стоит ли радоваться или горевать слишком, если все обстоятельства, их вызывающие, столь временны и приходящи. Кроме того, овладение астралом не допускает слишком сильных движений в этой оболочке. Спокойствие есть венец духа. Венец – это вершина достижений. Главное, чтобы чувства были под контролем, чтобы на них была наложена узда, чтобы прекратилось своеволие их выявлений. Они допускаются, но под контролем воли. Хуже всего, когда они своевольничают во внутреннем мире человека. Сколько трагедий происходит на этой почве. Мудрость говорит, что нет ничего, ради чего стоило бы терять спокойствие, что жизнь – это сон проходящий. Но сколько усилий и труда надо приложить, чтобы это спокойствие состоялось.